Тьма. Том 1 и 2. Том 1. Пролог. Полная жопа. Мне оставалось лишь отчаянно завидовать старшим ребятам, отслужившим свои 3 года без приключений. В их рассказах про службу самым страшным происшествием был прилет какого-нибудь боярина с проверкой, а темные облака возникали только над гнездами, которые время от времени появлялись поблизости от границы. А сейчас, степь, наверное, никогда не была в этих местах настолько популярной. Точно нет. Даже когда тут кочевали кайсаки и другие тюркские народы, такие толпы в одном месте не собирались. А уж после того, как в эти места пришла тьма, земли и вовсе стали безлюдными. Но все в этом мире меняется. И жаль, что менялось оно у меня на глазах. Еще час назад я любовался бесконечными просторами, высушенными летним солнцем и покрытыми сухой травой, прибитой ветром к земле. А прямо сейчас смотрел на бурлящую массу самых разнообразных, но неизменно отвратительных существ. И все они сплошным потоком текли в сторону нашего опорника. Опорная застава русского царства на границе тьмы всегда выглядит одинаково. Шестиконечная звезда с прочными армированными стенами 4 метров в высоту. Верхний край, будто древние крепостные бастионы, оборудован зубьями с бойницами и пластиковыми мостками для воев и орудий. Такое укрепление рассчитано на 100 защитников. В нашем отряде есть 10 минометных расчетов, 2 скорострельных орудия и 6 пулеметов. Грозная сила против отдельных темных созданий, между прочим. Жаль, она кажется совершенно бесполезной, когда на тебя прет нескончаемый поток монстров. От этой мысли я крепче сжал в руках автомат, мое единственное оружие. Мне не повезло, я не попал в расчеты орудий, минометов и пулеметов. И в водители тоже не попал, и оператором дронов не стал. Я был обычным стрелком, и моей задачей было прикрывать настоящую убойную силу опорника. Автомат и длинный штык из хладного железа, вот и все мое оружие. И нас таких было 40 из сотни. Обычные вои-призывники, попавшие во внезапную мясорубку на границе с тьмой. Не так я себе представлял свою службу. Совсем не так. Справа от меня раздался 3-этажный мат нашего сотника. Скосив глаза, я увидел, как он жестко распекает расчет орудия, а еще искоса поглядывает на армию тьмы, которая все ближе, и нервно кривит рот. Боялся наш командир, тоже боялся, как и мы, но виду старался не подавать. Наверное, он тоже не так представлял себе предпоследний год перед заслуженной пенсией. Никто из наших не рассчитывал на своей шкуре, а не из школьных учебников узнать, что такое нашествие из тьмы. Все мы хотели оттарабанить свой срок, а затем продолжить сытую мирную жизнь на просторах Великой Руси. Вот только судьба распорядилась иначе. Вторая по размерам на планете и самая опасная из всех, монгольская тьма очнулась от долгой, почти столетней спячки и выплюнула в нас 100 000 своих мерзких созданий. Над этой бескрайней ордой, затягивая саваном голубое небо, шли темные облака. Еще немного, и солнечному свету будет не пробиться через эту плотную завесу. И в мрачном сумраке мы примем на себя первый удар нашествия. Не зеваем, мать, ругнулся сотник. Сейчас до первой метки доползут. Только промахнитесь мне. Рявкнули выстрелы минометов, отправляя смертоносные подарки в далекую массу врагов. Взрывы всколыхнули, но не остановили этот сплошной ковер из живых существ. Где-то вдали бахнули еще разрывы. Это отстрелялась соседняя, 112-я застава. «Страшно, брат», — услышал я слева от себя и глянул на Егора, пристроившегося у зубца. Мы с ним были погодки. Вместе ходили в школу, вместе выпустились и вместе пошли отдавать долг родине. Мы и в школе были хорошими приятелями, а во время службы, тем более, сдружились. Обычно Егор был парнем веселым, из тех, кто всегда готов позубоскалить. Но тут я по голосу понял, что ему тоже страшно. Да всем было страшно. Сколько там в начале 20 века, при последнем нашествии из монгольской тьмы, выжило стрелков на опорных заставах? 5%, а сколько выживет сейчас? Спросил так, будто сам не боишься, буркнул я в ответ. Я, возмущенно переспросил Егор. Я, брат, не боюсь. Ну да, согласился я, добавив скепсиса в голос. Я, брат, очень боюсь, признался Егор. Очень-очень боюсь, не смей, потребовал я. Что? Удивился мой друг. Не смей очень-очень бояться, пояснил я и улыбнулся, показывая, что это шутка. Очень бояться можно, а очень-очень нельзя. Так, разговорчики. Донесся до меня голос десятника, и мы с Егором дружно заткнулись. Снова ухнули минометы, следом грохнул выстрел из орудия, но и мины, и осколочно-фугасный снаряд лишь колыхнули море монстров. а спустя секунду страшная черная масса снова покатилась дальше, к нашей заставе. «Не ссать, вой!» Из наушника шлема донесся бас сотника. «Прорвемся!» К нам отправили полусотню ратников в подкрепление, и чайки пятые уже в воздухе. Он, наверное, хотел нас подбодрить этой новостью. Так и у меня для него новость есть. Не сработало, блин. Страх никуда не делся. Даже если ратники и успеют, то разве чтоб закопать то, что от нас останется и что еще не съедят уродцы тьмы. Вот чайки, а точнее, реактивные истребители Чайковский-12, эти везде успеют. Отработают по противнику и уйдут в тыл, на безопасные аэродромы. Может, еще разок прилетят потом, если нам очень повезет. Жил-был мальчик Егор, мой друг сделал паузу, а затем продолжил. Вот самый виноват. Все сами виноваты, оценив шутку, улыбнулся я. Да не виноваты мы, буркнул Миша, еще один парень из нашего десятка. Они, суки страшные, сами пришли. Вот-вот, они пришли, охранить их всех нам, согласился Егор. А где, скажу хоронить, и будете хоронить, донесся до меня голос десятника. Степь большая, на всех места хватит, а нас как-то маловато для похоронной команды, Степ, откликнулся его зам. Это вас мало, если считать один час работы на каждого, не согласился десятник. А вот если вас умножить на 72, тогда очень даже много. А чего это нас на 72 умножать, гын десятник, осторожно уточнил Егор. Ну если сможете четверо суток без сна и отдыха копать, тогда умножай на 96, посоветовал десятник. Так, зубоскалить заканчиваем, всем готовность. Степан Порфирьевич, наш десятник, милейший человек, если вдуматься. А если вдуматься чуть глубже, то деспот и тиран. Но мы его любили всем десяткам. Сколько он наших косяков прикрыл во время службы, не сосчитать. Так что, если скажет копать от стены и до заката, будем копать. Хотя, конечно, чтобы копать, надо выжить. А выжить у нас шансов маловато. Наши орудия били, не переставая. У ребят, наверное, уже стволы дымились. Да и соседние опорники не отставали. Я был уверен, на всей границе, куда пришелся удар из тьмы, не было сегодня ни одного идиота, который бы решил экономить боезапас. Русское царство велико и обильно, и порядок в нем имеется. С тех пор, как рюриковичи перестали грызться промеж собой, и вовсе такой порядок навели, что все работает как часы. Так что за нашей спиной почти полмиллиарда населения, и где-то там, в тылу, уже сейчас в три смены готовят новые снаряды, мины и пули. Нам подвезут все, боеприпасы, медикаменты, одежду и еду. Нам только запасные жизни никто не подвезет, и мои сослуживцы могут сколько угодно храбриться. Вот только я знаю, что шансов у нас очень мало, практически нет, потому что в моей голове есть еще одна жизнь, прожитая совсем в другом мире, и была она гораздо более насыщенной, да и продлилась больше пяти десятков лет. Впрочем, этого я никому не рассказывал, и, наверное, не расскажу, потому что знать об этом не обязательно ни друзьям, ни сослуживцам, ни даже моей местной семье. Пусть я останусь для них обычным мальчиком Федей, который пошел служить и сгинул на границе с монгольской тьмой. Впрочем, это в худшем случае. Сразу же внес я мысленную поправку. Шансы выжить были, и я собирался использовать их на полную катушку. Поэтому в моей голове сформировался четкий план. 1. Выполнить свой долг и убить как можно больше врагов. 2. Выжить. 3. Поесть. Завтрак был давно, а обеда в ближайшее время не предвиделось. А значит, третий пункт вовсе не был лишним. Но главное было выполнить первый пункт, чтобы не напрасно исполнять второй и третий. А то, знаете ли, обвинение в дезертирстве и трусости – это такое позорище, которое даже простому вою не простят, причем всю его оставшуюся жизнь. Позади, на центральной вышке командного пункта, защелкали дальнобойные егерские винтовки. Стас, Павел, Петр и Ерема сейчас старались выбить из рядов противника тех, кто мог командовать всей этой оравой, катившей на нас из степи. «Внимание всем! Замечены темные!» – пробасил сотник в наушнике. «При обнаружении уничтожить любым способом. У меня как-то сразу вспотели руки. Стало еще страшней. Темные – это бывшие люди. Те, кому особенно не повезло, и их монстры не просто растерзали, а в плен взяли. Бог весть, что там с ними делают во тьме, но когда они возвращаются, то всецело этой самой тьме преданы. А уж как заклятиями жарит, нашим меченым и не снилось. Во всяком случае, из тех, кого я видел, может, в столице, во Владимире, и есть такие же сильные двусердые. Но я-то во Владимире не был, а вот про темных, и читал, и от других воев слышал. Страшный противник. Впрочем, удивляться нечему. Логика подсказывала, что они во время нашествия обязательно придут, куда уж без них. Так что вдох-выдох, успокоиться, и крепче сжать в руках автомат. Новости от сотника, совсем даже не новости. И только я в это поверил и чуть успокоился, как один из темных нанес удар по нашей заставе. Атака кудесника. Успел предупредить сотник, в укрытие. Над массой врага сформировался светящийся шар, который, шипя и плюясь, понесся по воздуху в сторону стен. В последний момент он раскрылся, как смертоносный бутон, и обрушил на наши позиции дождь из острых ледяных снарядов. Для броников и шлемов не страшно, но если такой вонзится в плоть, рана будет очень неприятная. Вот сука темная, ругнулся Егор, которому прилетело по шлему. Не высовывайся, посоветовал я ему. А стрелять как? Жопой, ехидно уточнил он. Если сможешь, жопой и стреляй, одобрил план действий я. Мог ли я не оказаться в этот жуткий день здесь, в бывших кайсакских степях? Мог. Чисто теоретически, конечно, мог бы пойти учиться в Пандидактион, получив там высшее образование, и тогда меня от военной службы освободили бы. Мог бы уплатить рабочий налог, если бы нашел хорошую работу, и тогда меня тоже от службы освободили бы. Мог просто быть умнее, получил бы баллы повыше на экзаменах в госгимназии, и попал бы хоть и на службу, но не на границу. Чего уж там, я мог бы и сам выбрать другое место. В конце концов, вовсе не обязательно именно на границе служить. Хотя давайте на чистоту. На самом деле, с 6 лет выбора у меня не было. Просто именно в 6 лет я впервые столкнулся с Андреем Петровичем Рыбаковым. Воспоминания из его жизни ворвались в мой мозг, как цунами. И с тех пор регулярно плескались в моей голове, как бы я ни пытался задраить люки. Скажем честно, чужие воспоминания в твоей голове – это не слишком приятно, особенно когда тебе всего 6 лет. И да, обычно они приходили по ночам, когда я спал. Но беда в том, что Рыбаков, в отличие от мальчика Феди, прожил 52 года. И прожил их в похожем, но совсем другом мире. Мире, где нет тьмы. В мире, где Русь прошла долгий путь в окружении человечества куда более многочисленного, чем здесь. Там у Руси была другая история, другие обычаи и даже другое название. Там всего добивались с помощью науки и технологий, а не с помощью кудесничества. И тот мир, как и воспоминания о нем, казались куда реальнее того, что окружало шестилетнего Федю. Долгих 10 лет я жил в двух мирах. В одном я был ребенком и только пошел в гимназию, а в другом – молодым военным. В одном я постигал основы физики и химии, а в другом – сначала работал в госорганах, спасая разваливающуюся страну, а потом занимался бизнесом в уже развалившейся стране. Это, знаете ли, сильно мешает в жизни. Почему? Ну сами представьте, вы задаете взрослым странные вопросы, вы иначе воспринимаете мир, а еще, против всякой логики, и детской, и попаданческой, мало интересуетесь тем, что происходит вокруг, потому что в голове у вас, и без того одна сплошная каша, а вам надо найти в этом сумбуре воспоминаний себя самого, очень-очень надо. На вопрос, как называется столица Руси, я на автомате мог ответить: Москва, и только потом понять, какую чушь сморозил. Да, конечно, частенько это принимали за шутку. Уж слишком бредовой была даже мысль, что маленький Москов может быть столицей Руси. Но иногда на меня все же смотрели, как на идиота. И репутация у меня в школьные годы была тоже, не самого, в общем, большого умника. Сначала я и вовсе решил, что я, это не я, а тот самый Рыбаков. Особенно когда его воспоминаний в моей голове стало куда больше, чем своих, Фединых. А потом научился как-то разделять, где я, а где он. Ну и очень пытался понять, что за фигня вообще со мной происходит. Был даже момент, когда я пришел к выводу, что я обычный псих, и меня надо лечить. Но, слава Всевышнему, лечиться не пошел. И только к 16 годам я понял, что я, это я. Я мальчик Федя из небогатой многодетной семьи. Тот мальчик, у которого умер отец, когда ему было 12. Тот мальчик, который пытался помочь матери тянуть семью, хотя и самому тяжеловато было. И я, это Рыбаков. Тот, который прожил бурную жизнь. Воевал, служил в органах, занимался бизнесом, зарабатывал хорошие деньги, не имел детей и семьи, и умер от того, что некому было его по спине треснуть, когда он подавился. Я был ими двумя, Рыбаковым в прошлом, Федей, сейчас, и у меня была новая жизнь, а значит, надо было прожить ее лучше, чем удалось Рыбакову. К тому же, с высоты его возраста я точно знал, 1 час в юности, потраченный с пользой, а не на беготню по девчонкам, стоит целой неделей усилий во взрослом возрасте, и я принялся наверстывать то, что пропустил за предыдущие 10 лет. Вот только было поздновато. Возраст призыва в армию Руси – 17 лет. И за год я не успел что-то заметно изменить. Да ладно, я ровным счетом ничего не успел изменить. Поэтому, едва покинув гимназию, поступил на службу в военный приказ своего города. Других вариантов не было. Подготовиться к экзаменам в пандидактион я уже не успевал, а на рабочий налог не хватало денег. И какой у меня был выбор? Служба в отдаленных гарнизонах, где-нибудь на границе с саксами и ромеями, после которой я вернусь домой таким же неудачником без гроша в кармане, или служба где-нибудь в тылу, с теми же перспективами. Но у меня за спиной была очень уставшая мама, а еще младший брат и целых 3 сестры. В пограничье с тьмой платили неплохо, 104 рубля и 41 копейку в месяц. За 3 года службы я как раз накопил бы на новый дом для семьи. К тому же, здесь я получал целую кучу льгот для дальнейшего обучения и трудоустройства. А еще теперь моя жизнь была застрахована на 5000 рублей. Так что даже умри я при исполнении долга, все равно бы помог семье. Выбор был очевиден. Выбора у меня не было. Вот так, шагая по этой дороге без выбора, я закономерно пришел на эту заставу на границе с тьмой, закономерно дождался 3-го года службы, и также закономерно оказался лицом к лицу с ордой нашествия. Это был закономерный итог, предопределенный множеством обстоятельств. А вот дальше я мог подергаться и постараться что-то изменить, если выживу, напомнил себе я, прячась за зубцом от очередного ледяного снаряда. Да сколько ж можно, возмущенно просопел Славка, еще один мой сослуживец. «Отставить унывать!» — рявкнул десятник. «Да я и не уныва!» — начал было Славка, но осекся. «А-а-а, сука!» — возмутился Егор, когда тело парня завалилось в его сторону, а ботинки залило кровью. «Гын, десятник, Славка того! Вижу, что он того!» — рявкнул десятник, хватаясь за таблетку наушника. «А ну пригнулись все! 3-й десяток, 1 мертвый!» Вовремя он приказал пригнуться, к слову. В следующую секунду на наше укрепление налетел целый смерч, и все бы ничего, вот только он был с начинкой, целой кучей большущих булыжников, которые неизвестно откуда сюда принесло. Сам-то смерч нам вреда причинить не мог, стоило ему добраться до стены, как наконец-то включили щит заставы. Он был похож на мыльный пузырь, этот щит легко пропускал снаряды, и врага, и наши, а вот любое вражеское колдовство рассеивал. Так что от смерча и следа не осталось, а на наши позиции просто обрушился град из камней. Вот только Славку это уже не могло вернуть, как и еще 3 ребят, которым с разгона поотрубало головы острыми краями булыжников. За стеной слышались крики и рев приближающейся орды, а грохот взрывов теперь и вовсе оглушал. До контакта с противником оставалось совсем чуть-чуть, и я сжимал свой автомат, как утопающий хватается за спасательный круг. Том 1, глава 1, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. Феномен тьмы Андрею неизвестен. Ля, какой же у меня тут почерк замарано, пусть будет ужасный, но так даже лучше. Из-за почерка точно никто не прочтет, все и так думают, что я типа делаю вид, что пишу, потому что рукописный русский Андрея тут никому не понятен, надо перестать материться, даже под нос местные не все слова знают. Феде уже 12 лет, их учат истории, но про тьму мало что объясняют. Вот, мол, пришла в 12 веке, и все, теперь она есть, и с ней надо сражаться. Однако кое-что я все-таки раскопал в общедоступных источниках. Тьма пришла сразу и по всему миру. Еще в конце 10 века ее ростки появились в разных частях света, но преимущественно в северном полушарии. И только 2 ростка возникли в южном, в Африке и Австралии. Здесь этот материк называют Амавранатас или нам, важно, нет никакой Австралии, и Австрии тоже нет. Какое-то время тьма развивалась как очаговые локальные образования, а потом вдруг начала расти, причем везде одновременно. Опять же, так говорят, хазе, правда это или нет, но правду хрен раскопаешь. В первые десятилетия войны против обитателей тьмы у людей было только хладное железо и сталь, хладное железо лучше, но говорят, оно хрупкое и быстро ржавеет. Правда, и сами отродья тьмы, как я понимаю, были так себе бойцы. Сейчас таких уже и не осталось, все стали сильнее. Небось, витамины жрали пачками. Но для людей тех времен отродья, даже слабые, были, типа, страшными чудовищами. И чем сильнее какой-то народ противостоял тьме, тем сильнее давила тьма, и тем быстрее появлялись меченые. Но тем народам, кто оказался рядом с сердцем тьмы, вот им реально не повезло. Чукчи, монголы, индейские племена исчезли практически полностью. Восток и север Китая, Тутон, Чжунга, пуст. Средняя Азия, под тьмой. Все народы Скандинавии остались только в истории Винланде. Северная Америка, здесь, Винланд, почти поглощена. Сибирь, пуста и полна преобразившегося зверья. А те страны и народы, которые сумели выжить, вынуждены поддерживать у себя сильно централизованные диктатуры. Тьма растет, выплевывает из себя монстров. Местные люди бьют монстров всем, чем могут. Некоторые становятся меченными, хотя официальное их название – одаренные, двусерды. У них вроде как второе сердце формируется, которое позволяет использовать какую-то теньку или тень, колдовскую энергию. Сам я таких пока не встречал, но местные технологии работают на теньке наравне с привычными мне видами энергии. Некоторых людей, попавших во тьму, она обращает в темных. Это тоже люди, но уже не люди. Они выполняют роль полководцев и меченых для тьмы. Вот, пожалуй, и все, что можно про этот феномен разузнать. И это удивительно, потому что тут из-за этой тьмы все пошло через задницу, а ей в школе уделяется меньше времени, чем распрям Рюриковичей. Впрочем, с тьмой я еще могу познакомиться. Говорят, что служба тут почти для всех обязательна. Все, последнее. Пулемет еще всаживает очередь за очередью в наступающую орду, а расчет уже сообщил, что патроны скоро закончатся. Это была плохая новость, потому что новые снаряды взять неоткуда. А значит, пулемет вот-вот превратится в обычный кусок железа, который больше незачем защищать. Как до этого случилось с артиллерийским орудием, когда закончились снаряды. Пока еще бьют минометы, пока еще стреляют пулеметы, но скоро шквал из стали и свинца станет слабее. Мин хватит еще на пару дней, так сказал интендант в столовой, где у нас теперь и место для сна, и место для еды, и последнее прибежище. Форт, имеющий форму звезды с шестью лучами, три луча уже потерял. И тот луч, который защищает мой десяток, тоже скоро потеряет. Совсем рядом хлопнула молния, заставив двух человек схватиться за уши и застонать, упав на настил. Меня тоже слегка контузило и сбило с ног, но я был дальше, мне повезло. Темные били, не переставая. Купол над заставой постоянно дрожал, как готовый лопнуть пузырь. Но мы держались, все еще держались. Хоть часть темного колдовства и прорывалась через щит. Шел третий день нескончаемого боя. Рядом со мной в край стены вонзились серые когти очередной твари. Я подтянул к себе автомат и замер, дожидаясь шанса на удачный выстрел. Рядом сейчас нет никого, кто мог бы мне помочь. Вот что-то заскребло за стеной, послышалось пыхтение, и над краем стены показалась огромная мохнатая башка, с круглыми как у филина глазами. В голове тут же всплыло справочное описание этого уродца. Таких называли паскудью. Очень неприятные существа, передвигаются тихо, почти бесшумно, ловкие, с крепчайшими когтями, которыми могут бетон крошить. А вот броня у них слабая. Выстрел в голову, промеж глаз, почти гарантированная смерть. Я надавил на спусковой крючок, и автомат плюнул короткую очередь. Пули легли кучно, все между круглых глаз. Уродец дернулся, и голова над стеной пропала. А следом, через пару секунд, со скрежетом сорвались вниз когти. «Дерьмо!» – прошипел я, заставляя себя кое-как подняться с настила для стрелков. «Миша, ты как? А-а-а!» Тот лишь стонал. Я протянул руку и потряс сослуживца. Миша вскинулся и, посмотрев на меня шальным взглядом, замотал головой. «Ты как, Миша?» — снова спросил я. «Не, не слышу, Федь», — отозвался тот. «Вообще не слышу. А-а, мать!» Прямо за Мишей появилась очередная лапа. «Пригнись!» Миша не слышал, но пригнулся, когда я вскинул автомат, наводясь ему за спину. Вслед за лапой из-за стены вылезла и отвратительная харя. Длинные челюсти, острые зубы и синий язык, как у жирафа. Вульф, очередной солдат Орды Тьмы, один из самых слабых и многочисленных. Можно бить в голову, можно в сердце. Та-та-та. Автомат плюнул очередь, и голова скрылась за парапетом. Отчаянно застрочил пулемет на своей позиции, посылая длинную очередь в пролом на стене, куда перли враги. Жахнула мина, и в воздух взлетели ошметки твари вперемешку с землей. «Эй, ты меня слышишь?» Я добрался до второго контуженного, и, Каюсь, немного позавидовал его броне и оружию. Ратник Ишимского княжества в штурмовом костюме. Он еле ворочался. Молния ударила в стену уж очень близко к нему, но помирать вроде не собирался. Я потряс его за плечо, и ратник пару раз прикрыл и открыл глаза, а затем успокаивающе кивнул. Мол, все хорошо. Федя, а! Отчаянный крик Миши заставил развернуться на 180 градусов. Прямо на меня летела хищная морда на длинной шее. Про таких тварей я, кстати, вообще ничего не знал. Если они раньше и встречались в пограничье, то в классификатор еще не попали. Морда раскрыла полную зубов пасть, а я надавил на спусковой крючок. ТК. Автомат выпустил две пули, заставив морду чуть замедлиться, а вот с третьей пулей вышел конфуз. Патроны кончились, и самое неприятное, не убил. Морда по-прежнему надвигалась, и все, что мне оставалось, пустить в ход штык. Я ударил из неудобной позы, по неудобной траектории, но прямо в пасть, в верхнее небо. Правое плечо полыхнуло болью, а железо штыка жалобно тренькнуло, обламываясь. Я отпрянул, выставив автомат вперед. Правое плечо снова вспыхнуло болью, но напавшее на меня существо уже потеряло ко мне интерес. Пуская пастью дым, оно мотало головой и выло. Хладное железо штыка сделало свое дело, и теперь буквально испарялось внутри этой башки, отравляя кровь чудовища смертельным для него ядом. Резко затрещал автомат ратника. Пули били в башку, в длинную шею. Правда, не убивали. Похоже, этому выродку тьмы было плевать на такие раны. А вот мой штык, другое дело. Он убивал монстра медленно, но верно. Отходим. Ратник заорал мне прямо в ухо, схватив за правое плечо. Плечо откликнулось болью, и я зашипел, скосив глаза. На форме расплывалось кровавое пятно, да и круглая дырка в ткани намекала, что один из зубов уродца меня таки зацепил. А значит, нужно колоть антидот, обезболивающее и обеззараживающее. Вот только времени не было. В ухе трещал наушник, передавая команду «отход». То же самое орал ратник. Вои покидали позиции, оставляя на площадке бесполезный теперь пулемет без патронов. «Давай, вставай!» Ратник буквально заставил Мишу подняться, а я, кривясь от боли, встал сам. Встал, и тут же пришлось снова падать, наплевав и на боль, и на новые ушибы. Просто я успел краем глаза заметить, как преодолел защитный купол какой-то огненный болид, летевший прямо к нам. Я даже успел прокричать Мише и ратнику, чьего имени не знал. «Атака кудесника! Атака!» Они не услышали. Они сами орали, чтобы докричаться друг до друга. Да и вокруг стоял постоянный грохот, а мой голос неудачно выдал петуха. И, лежа на настиле стены, укрытый парапетом, я выжил. Снаряд ударил совсем близко, расплескивая смертельный огонь во все стороны. Я выжил. А вот Миша и ратник, нет. И мне оставалось надеяться, что в те недолгие 6 секунд, пока они прогорали до костей, им было не слишком больно. А на 7-й секунде рядом упал автомат Миши, 4 ноги и груда пепла с костями. Я перевернулся на спину, сбивая вспыхнувшие на ней язычки пламени, а потом вцепился в Мишин автомат и пополз прочь. От ща-ща-ща им, сек ща-ща-ща и краткое ща-ща-ща шток, шипел поломанный наушник. С настила для стрелков я буквально скатился, сил идти почти не осталось. Кровь текла по руке теплым ручейком и капала с пальцев, сжимавших оставшийся без штыка автомат. Второй автомат я держал левой, стараясь уберечь такой полезный штык из хладного железа. Ломкие они, заразы. Пока пересекал открытое пространство внутреннего двора, огибая туши убитых монстров и людей, сверху строчил пулемет, выпуская остатки ленты. Я боялся, что не дойду, но меня подхватили чьи-то руки и потащили к воротам в центральную часть крепости. За спиной с грохотом взрывались мины, мешая трупы и землю в отвратительную кашу. Так надо. Солдаты тьмы едят и лечатся, но есть вперемешку с землей они не станут. Седов, ядрить тебя. Живой, Степан Порфирьевич выскочил из ворот, помогая затащить меня внутрь. Миша мертв, гындес. Экономя дыхание, отозвался я, и даже попытался выпрямиться. Седов, моя фамилия в этом мире, а странное обращение к десятнику, дань боевой обстановке. В моей прошлой жизни шутили, что чем короче речь в боевых условиях, тем эффективнее работает армия. В принципе, оно и здесь так же. Поэтому и не пытались в бою выговаривать господин десятник, а сокращали до гындес. «Да как?» – взвыл Степан Порфирьевич. «Вы же рядом были, кудесник. Огнем», – пояснил я, Мишу и ратника. «Что с плечом?» Десятник увидел рану, и трупы его резко перестали волновать. Зубом проткнула какая-то дрянь, неизвестная. «Нужно, тащите его в лекарню», — коротко приказал он кому-то. «И меня потащили. Сил шевелить ногами-то уже не осталось. Я, конечно, пытался, хотя бы из чистого упрямства и гордости. Но это так, если честно, больше для виду. Федя, Федя, ты как?» Подбежал Егор и занял место по правую руку, заменив бойца из другого десятка. «В лекарню?» Это он у второго моего носильщика спрашивал. Тот, видимо, ответил кивком, потому что слов я не услышал. «Пошли, брат, пошли!» Подбодрил меня Егор. «Дыра в плече, это фигня. Главное, что голова цела. Будет, куда есть. Ага». Я невольно улыбнулся дурацкой шутке. «Вот, я всегда знал, что ты любишь поесть». Тут же нашелся Егор, раскрывая дверь лекарни и помогая втащить туда мою тушку. Внутри меня усадили на стул. Подскочил санитар, осмотрел и ощупал плечо, пока я морщился и пытался сдержать слезы боли. «Давайте его на кушетку и форму режьте», — приказал санитар. «Надо плечо обработать». Форму Егор срезал армейским ножом и зло выругался, когда мое плечо, наконец, оголилось. Я скосил глаза и понял, есть веские причины. На коже вокруг дырки проступала темная сеточка вен, очень нехорошего вида. «Это ничего, брат», — ободрил меня Егор. «Ща вколют тебе что-нибудь убойное, и пойдешь на поправку». «Что тут?» — подошел лекарь, глянул на плечо. «Вены проступили. Плохо. Ванька, антидот тащи. И обеззараживающее. И противовоспалительное. Витамин. Обезбол. Сшиватель. И стимулятор». «А стимулятор-то зачем?» — удивился Егор. «Господин сотник сказал всех раненых обратно на ноги ставить», — пожал плечами лекарь. «А больше ничего не знаю. Федь, ты держись. Сейчас тебе хорошо сделают», — бросил мне Егор, прижимая руку к уху с динамиком. В моей поломанной таблетке тоже что-то шипело голосом сотника. Вот только ни единого слова разобрать не удалось. «Чего там?» — спросил я, когда шипение утихло. «Сказал, что будем отходить», — Егор нахмурился. «Вроде как лучи подорвут сейчас. Останемся в центре и попробуем прорваться на 112-ю заставу. А толку-то?» — нашел я в себе силы удивиться. «Говорят, там еще боеприпаса полно. Им буквально за день до этого склады под завязку набили», — пояснил Егор. «Мишку сожгло. Нашел я момент, чтобы сообщить другу. Только ноги остались и автомат. Вот, а мне бы патронов. Я сейчас на склад сбегаю, возьму тебе и себе. И сдам автомат без штыка», — согласился Егор. «Лучше штык переставь, я к своему привык, а мне», — попросил я, чувствуя, что ворочить языком все тяжелее. Но в этот момент появились лекарь с санитаром и взяли меня в оборот, не дав договорить. Уложили на кушетку, вкололи антидот, анестезию, обезбол и еще что-то. Плечо занемело быстро. И когда, стягивая края раны, заработали сшивателем, я хоть и чувствовал боль, но хотя бы не так остро. А потом мне в задницу вкололи стимулятор, и в голове резко прояснилось. Я, наконец, начал осознавать себя не безвольным телом, а вполне даже человеком, просто немного побитым и слегка покусанным. «Все, Седов, свободен», — лекарь указал на дверь, куда как раз втаскивали ратника, истекающего кровью. «Так, что тут у нас?» «Про меня сразу же забыли». Лекарь метался от больного к больному, как на скипидаренный. Да я и сам понимал, что не стоит лишние секунды койку занимать. Встал, подхватив остатки одежды, и переместился на один из стульчиков у стены. Через несколько минут вошел Егор, с новой формой, броником, таблеткой наушника и сумкой с патронами. «Давай, Федь, у нас 10 минут», — сообщил он. «Только что назначили сбор на восточной стене. Будем стрелять, пока наши побегут на 112-ю. Ну а мы уже потом, за ними. Да фига бежать-то», — устало заметил я. «Километр где-то», — согласился Егор. «Но сейчас минометы отработают, чтобы расчистить путь, и из 112-й поддержат». Когда мы с другом забрались на стену центральной секции, у ворот уже тарахтели вездеходы, забитые под завязку, а на складе загружали грузовики. Видимо, командование решило забрать все, что может оказаться хоть немного полезным. Когда начинался этот бесконечный бой, никто не рассчитывал, что тьма приготовит так много сюрпризов. За пару дней до начала боев и вовсе приезжал регулярный конвой с припасами, но тогда-то на складах хватало всего. С началом боев Орда текла мимо, изредка огрызаясь на наши попытки ее остановить. У нее были иные цели, помимо уничтожения опорных застав. Мы просто пытались задержать, а они — пройти дальше. В первые сутки несколько раз прилетали чайки, сбрасывали бомбы, выпускали ракеты, били из пулеметов. А потом появились какие-то новые летающие отродья тьмы, и чайки больше не возвращались. Один раз к нам прорвалась вертушка, скинула последние запасы снарядов и пулеметных патронов, а потом связь пропала, и Орда взялась за нас всерьез. Мы думали, что и часа не проживем, но враг накатывал на стены волна за волной, а мы держались. Сколько на моем счету было темных уродцев, я уже и не помнил. Сбился со счета еще на первом часе активного боя. Стрелял, стрелял, стрелял, и как-то само получалось, что и попадал часто, и убивал много. Даже заслужил похвалу от Степана Порфирьевича. Только все это было ненужным, неважным. Важным было только стрелять и убивать врага. Где-то там, в пригородах Ишима, были мама, брат и сестренки. И в ту сторону рвалась Орда, чтобы устроить кровавую баню. Рыбаков Андрей служил. Но служил он в такие времена, когда о подобном думали чисто умозрительно. Вроде как отстаивали интересы страны, но не все понимали, что это за интересы, и почему их надо отстаивать так далеко от дома. И только тут, став Федором, я вдруг понял, почему у моего народа, и в той жизни, и в этой, не принято отступать. Да некуда просто. Здесь шаг назад, там прыжок в сторону, и вот враг уже рвет твоих родных, разоряет города и веси, жжет поля и огороды. И кому ты нужен тогда? Живой, но никого не защитивший, в общем, втянулся я. Перестал обращать внимание и на разрывы мин, и на треск выстрелов. Весь мой мир сжался до размеров прицела, который выхватывал цели из серой бурлящей массы. Я убивал их и искал очередную цель. И так снова и снова. Ёлки-моталки, как тут прорываться-то? Оценил Егор панораму, когда мы оказались на стене. Восточный луч еще не был взорван. Его пока что организованно покидали бойцы. Там стояли два миномета, и прикрывали их теперь только ратники. Десяток стрелков на этом луче Орда выбила. Если бы Ишимское княжество не прислало подкрепление, нас бы смели еще в первый день, и никакие орудия бы не помогли. Впрочем, и от нашего десятка мало что осталось. Степан Порфирьевич, его заместитель с позывным «Сокол», я, Егор и Тихомир. Последний был тем еще козлом, если честно. Его не любили за трусость и подхалимство, и он старательно оправдывал свою репутацию. У меня дыра в плече и порез на ноге, у Егора левая рука с 10 швами, а на этом ни одной царапинки. Ни разу не видел его в первых рядах. Саперы пошли, кивнул Егор вниз, на луч. Ну, значит, уже скоро, вздохнул я и посмотрел вдаль, на 112-й опорник. Там как раз били по протекающей мимо реке твари тьмы, стреляли бодро, из всех стволов. А еще в сторону Орды летели огненные шарики. Это меченый так? Поинтересовался я. Егор не ответил, зато Сокол снизошел. Он пробился к ним вчера с отрядом 106-й заставы. Купол укрепил, паскуд отогнал. Поэтому мы и решили к ним перебираться. Ясно, кивнул я. Выше носы, молодые, не ссым, ободрил Степан Порфирьевич. Выстоим, не впервой. Так точно, гын-десятник. Браво подлизнул Тихомир. Смерив его неприязненным взглядом, Сокол молча покачал головой. Внизу саперы закладывали взрывчатку под опорные столбы. В них, кстати, для этого даже были предусмотрены штатные ниши. Опорники нередко избавлялись от своих лучей именно так. И конструкции стен быстро складывались, и враги массово гибли. Правда, тут, на границе монгольской тьмы, такого еще не делали. Когда придумали механизмы и обновляли конструкцию застав, тьма спала, и никто не знал, что происходит в глубине ее территорий, укрытых темным облачным пологом, а она просто готовилась к новому нашествию, и не просто нашествию, а с применением новых существ, выведенных ей где-то там, за бескрайними полями густой травы. Оказалось, в этот раз тьма приберегла для нас летающих монстров и новые виды отродий. Она всегда поступала так, сталкиваясь с новыми видами вооружений, приводила новых, еще более невиданных уродцев. «Все, в укрытие», — приказал десятник, присаживаясь за зубцом парапета. «Сейчас будут отходить и рванут». Я, Егор, Тихомир и Сокол послушно заняли места за зубцами. Застучали ботинки по мосткам, это последние защитники луча бежали на центральное укрепление. Минометы дали дружный залп под стену, где уже скапливались, почуяв слабину, отродья тьмы. Затрещали ворота, на которые навалилось что-то большое. «Прикрываем отход», — раздался в наушнике голос десятника. Степан Порфирьевич первым высунулся из-за зубца и начал стрелять короткими очередями. Я проверил автомат, привстал на одно колено и высунулся. На дальней стороне луча кишели отродья тьмы. Десятки вульфов успели взобраться на парапет и теперь гнались за отступающими ратниками. Короткая очередь, труп. Короткая очередь, еще труп. Я сжал зубы и стрелял. Каждый убитый вульф отдавался болью в правом плече. Анестезия отошла, и теперь рана давала о себе знать. Но я терпел и стрелял. Если доберемся до 112-й заставы, еще успею отлежаться. А нет, так и болеть нечему будет. Трупы они вообще не сильно болезные. И, оптимистично подбадривая себя такими мыслями, я снова и снова жал на спусковой крючок. Подрыв на счет раз. Послышался в наушнике голос радиста. 5. Короткая очередь. Труп. Короткая очередь. Труп. 4. Оповестил бойцов радист. А я тем временем дошел до какой-то фантастической эффективности в стрельбе. Каждые 3 пули забирали одну никчемную темную жизнь. Короткая очередь. Труп. Перезарядка. Короткая очередь. 3. Прозвучал в ухе отсчет. Я не мог остановиться. Переключил на одиночные, чтобы не расходовать боезапас. И все равно каждый выстрел – труп. И плевать, что ноет плечо и грудь. Мне надо убить как можно больше отродий. Они убивали нас, я их. 2. Голос радиста чуть отрезвил мою ярость. Я поспешно отстрелял остаток патронов в магазине, вышибая твари на стене. Пусть дохнут. А потом, не дожидаясь, когда прозвучит раз, укрылся за зубцом, чтобы перезарядиться. Раз. Взрывы слились в одну сплошную канонаду. Стену ощутимо тряхнуло. Дружно хрустнули крепежи внешних панелей, а сами они полетели в стороны. Застонал каркас стен, безжалостно сминаясь под собственным весом. «Не зеваем!» — рявкнул десятник. «Продолжать огонь!» Когда я высунулся из-за парапета, луча уже не было. Он разложился в стороны, оставив по центру проезд для транспорта. На месте стен в повалку лежали трупы отродьев, но новые чудища уже бежали к стене центральной секции заставы. И снова я чувствовал ярость, давя на спусковой крючок. И снова 4 пули из 5 находили свою цель. Кажется, на меня даже косились, заметив странное поведение. А я просто стрелял, сжимая зубы и уничтожая одну тварь за другой. Грохнули разом минометы во дворе, со свистом перед стеной опустились мины, раскидывая врагов. Далекие хлопки зазвучали и откуда-то со стороны 112-го. За считанные минуты силы артиллерии превратили пространство между двумя опорными пунктами в выжженную полосу пустыни, заваленную уродливыми обгорелыми трупами. Орда отхлынула, не желая так бесполезно и бездарно умирать. А мины взрывались снова и снова, отгоняя врага. Дрожал под ударами заклятий щит нашего опорника. Я, конечно, не меченый, но даже я вижу, что ему недолго осталось, а во дворе шли последние приготовления к прорыву. 2 броневичка, древних, как дерьмо мамонта, тарахтели моторами и крутили стрелковыми башенками. Боезапас этих машинок был небольшой, но на прорыве они себя еще покажут. Рычали грузовики, выезжая со склада и становясь в колонну. Остатки сотни бежали занять свои места на броне и в кузове. И только десяток человек на стене еще продолжал вести огонь. Все, что осталось от 4 десятков прикрытия. Даже ратники грузились во внедорожники, оставляя нас работать по врагу. И мне было горько и обидно. Я понимал, что прикрывать нас никто не станет. Мы будем уходить сами, и надеяться остается лишь на свою меткость, везучесть, ну и силу хладного железа. Том 1, глава 2, Ишимский вестник, 24 июля 2033 года. Тьма идет на север. Наш специальный осведомитель в зоне тьмы, Андрей Веленский, сообщил о массовом нашествии на рубеже Руси. Пограничные заставы первого ряда оказались в полной блокаде. Связь со многими из них нарушена. Второй ряд застав еще держится, но испытывает серьезный дефицит боеприпасов и подкреплений. Брошенные на передовую ратники Ишимского княжества не сумели переломить ситуацию, и сейчас силы тьмы продолжают рваться на север, достигнув застав третьего ряда. Вот что пишет о текущем положении Андрей. Ситуация тяжелая, нашествия никто не ожидал. Монгольская тьма на протяжении десятилетий находилась в состоянии дремы, не выказывая признаков готовящегося нашествия. Однако днем 21 июля Орда неожиданно нахлынула с юга и обрушилась на заставы первого ряда. Наши вои и ополченцы отважно встретили врага и попытались его остановить. Однако их усилия оказались тщетны, а сопротивление было сломлено в считанные часы. Я нахожусь на 29-й краткой заставе второго ряда, ожидая переброски в тыл. Здесь идут тяжелые бои с наступающей тьмой. Многие стаи прорываются на север и мешают спасению и вывозу мирного населения. Напомним, что правитель Ишимского княжества, Сиятельный князь Дмитрий Дашков объявил сегодня о начале эвакуационных действий на юге княжества. На встречу тьме, с целью сдержать натиск Орды, отправлены отряды княжеских ратников. Коснулся темы нашествия во вчерашней речи перед Большой Думой и Его Величество царь и великий князь всея Руси, отметив, что нашествию подверглись все южные регионы страны от Хвалынского моря до Амура. Его Величество призвал народы Руси сплотиться и приложить все силы для победы над тьмой. О начале нашествия также сообщили представители Ирана, Чжунга и Чосана. Власти Ниппона пока никак не прокомментировали происходящее. Однако нет сомнений, что островное государство тоже подверглось удару нашествия. На нашей странице в сети можно посмотреть подборку видео с южных рубежей, снятых жителями приграничных территорий Руси и Ирана. Читайте также. Правда ли, что идет новая эпоха нашествий? Мудрец Андрей Железный призывает готовиться к большим потрясениям. Куда бежать, если увидели Орду? Адреса укрытия и эвакуационных пунктов были опубликованы градоначальством Ишима. Когда проходит эвакуация, ворота никто не пытается сохранить. Зачем? Вместо того, чтобы возиться с пневмозапорами и створками, их просто взорвали, заложив в нужные места взрывчатку. Створки разлетелись в стороны, освобождая проезд, и первым из опорной заставы вырвался броневичок. Рыхля гусеницами землю, он промчался до конца уже подорванного луча, съехал в сторону и повернул свою башенку на юг, принявшись плеваться снарядами. «Стая на 2 часа», — сообщил Степан Порфирьевич. «Я перевел прицел на юго-восток и сразу заметил группу вольфов, трусящую по направлению к конвою. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, проверка. 4 вольфа сучат ногами на земле. Снова то же соотношение, 4 попадания из 5. Только расстояние до зверей на сей раз было приличным. Тем временем застрекотали автоматы сослуживцев. Стая прыснула в стороны, пытаясь укрыться от пуль за трупами других отродей тьмы. «Умные, сволочи», — сказал, как выплюнул, Егор. «Знают, откуда стреляем, и залегли. Нам о таком в гимназии не рассказывали. Нам вообще про тьму не особо распространялись», — мрачно отозвался я, приникнув к прикладу. «Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, снова 4 трупа. Сокол на меня уже смотрит как-то странно. Прямо как на чудовище из тьмы. Федь, молодца». Голос десятника в ухе заставил вздрогнуть. «Давай и дальше в том же духе. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, 4 трупа. Я пытался понять, что со мной не так. Я ведь таких результатов на стрельбище в спокойной обстановке не выдавал. Впрочем, я сразу же прогнал от себя эти мысли. Не вовремя, да и незачем. У меня было еще 0,5 магазина патронов и 10 целей, и мне надо было убить их всех». Тем временем колонна, наконец, вытянулась из ворот и бодро покатила в сторону 112-го. Броневики заняли позиции по флангам, нещадно тратя боеприпас. Да и минометы соседей, не переставая, били по сторонам от пути следования колонны. А я методично всадил остаток пуль во все, до чего мог добить, и сменил магазин. Со стороны Орды прилетело несколько заклятий, разбившихся о почти истощившийся купол заставы. «Все, уходим», — буркнул десятник. Первым с места сорвался, конечно же, Тихомир, кинувшись по лестнице к последним 2 внедорожникам, ждущим нас во дворе. Повторять такое никто больше не стал. Мы встали и, продолжая поглядывать по сторонам, быстро спустились. «Ну ты и трус», — буркнул Сокол, сгоняя уже севшего за руль Тихомира в кузов. «Я просто прогреть, гын полудесятник», — обиженно ответил тот. «Угу», явно не поверив, буркнул Сокол, сам садясь за управление автомобилем. Рядом с ним на переднем сиденье примостился Степан Порфирьевич, а мы с Егором залезли в кузов, сели рядом, напротив Тихомира, и уставились на него презрительными взглядами. Была у нашего десятка такая развлекуха во время службы. Как Тихомир что учудит, сидеть и смотреть на него. Он сначала пугался, потом злился, а затем просто стал нас игнорировать. Неуставные выяснения отношений каралось на заставе очень строго, и нужды нас бояться ему не было. Вот только теперь от всего десятка одни мы с Егором и остались. «Все, едем». Десятник хлопнул Сокола по плечу. «Молодые, контролируем окрестности. Никого к машине не подпускать. Федя, юг. Егор, север. Тихомир, тыл. Я буду спереди отслеживать». Наш внедорожник рыкнул мотором и лихо стартанул в ворота опорника. А я в последний раз глянул на место службы, где провел почти 3 года. Конечно, теперь оно уже мало напоминало ту звездочку, куда я когда-то прибыл, и все равно стало грустно. Вспомнились пацаны-сослуживцы, с которыми не раз и не два оббегали в полной выкладке окрестности. Вспомнились редкие увольнительные, которые проходили тут же, в зоне отдыха. Вот Чивайкова мне было жалко, а не построек из стали и бетона. Переведя взгляд на юг, я поудобнее устроился для стрельбы на ходу. Еще и пристегнул себя зацепом к сиденью, чтобы не вывалиться на первой же кочке. Покосился на Тихомира, который ничего такого не делал. Просто пялился на второй внедорожник, выехавший за нами. Пожалуй, я единственный, кто на самом деле не осуждал парня. Он был младше нас всех, он был из интеллигентной семьи. И да, он часто трусил и не мог побороть свой страх. Я мог, Егор мог, а этот не мог. Но даже то, что он до последнего сидел на стене и стрелял, вызывало уважение. Вспомнилась история из прошлой жизни про афонского монаха, который постоянно ходил на веселе. Когда кто-то предъявил настоятелю монастыря претензию, что, мол, у вас тут монах пьяный прямо с утра, тот очень спокойно ответил, что этому монаху в голодном детстве родители давали вино, чтобы не мешал, пока они в поле трудятся. С тех пор он употребляет постоянно. Вот только став монахом, все же стал меньше пить. Тихомир родился трусом. И то, что казалось парням из моего десятка само собой разумеющимся, для него было сродни подвигу. Чего уж там, он до службы даже кулак правильно сложить не мог, зато умел очень быстро и долго бегать. От мыслей меня отвлекло движение в моем секторе ответственности. Резко присмотревшись, я обнаружил крокуса, рептилию на длинных сильных ногах, напоминавшую телом и мордой нильского крокодила. Зверюга отвратительно бодро чесала в нашу сторону, набрав скорость километров 60 в час, в то время как наши внедорожники ползли не быстрее 40, постоянно виляя и объезжая тушки тварей и воронки от мин. Догонит. Как пить дать, догонит. Выдохнув, я прицелился и начал стрелять. Убить крокуса не так-то просто, как хотелось бы. Его морда, грудь и живот прикрыты хорошей такой броней, если верить справочнику, из хитина. И с первого раза пуля его не пробивает. А значит, лучше будет попасть в пасть, в глаз, или дважды в одно и то же место. Что, конечно, совершенно нереально, когда трясешься в кузове вихляющей машины. Тут вообще бы хоть как-то попасть. В общем, я, конечно, хотел бы убить крокуса, но моя задача была другой, не подпустить его к машине. Поэтому решил бить по длинным ногам. Они почти не защищены. Выстрел, выстрел, выстрел. Крокус рявкнул, заваливаясь на землю. Три выстрела, два попадания. Я бессознательно тряхнул башкой, будто у меня там что-то перемкнуло. Отряской можно было все поправить, но уже через долю секунды возникла вполне резонная мысль. А может, не надо поправлять-то? Это внезапная меткость прямо в тему. Уж особенно, здесь и сейчас. За моей спиной дал короткую очередь Егор. Я мельком посмотрел на север, там скапливалась стая вольфов. И мой друг пытался ее разогнать, прежде чем это порченное зверье соберется с силами, чтобы напасть. Впереди били пушки броневичков, распугивая твари и орды. Вот только основной конвой мы пока догнать не успели, и по сторонам от нас отродья тьмы уже готовились к атаке. С юга кинулись два вольфа, я отстрелялся по ним, два попадания из четырех, и все равно было странно, не может быть у меня такой меткости. Сверху закапал мелкий холодный дождик, тьма не любит воду и жару, но из двух зол выбирает меньшие, и эти мелкие дождики уже успели охладить перегретую степь. Если до нашествия каждый день стояла жара за 40 по маховому или, как говорили в прошлой жизни, по Цельсию, то сейчас было 20, и это в лучшем случае. Тьма любит прохладу, и прохладу себе создает. Из-за погрызенной туши какой-то твари выбрался теневик. Это огромный паук, стреляющий липкой, как клей, паутиной. Отвратительные существа, особенно для арахнофобов. Хотя ученые и мудрецы в один голос твердят, что теневики не имеют ничего общего с привычными пауками, но похоже же, голова боится, а руки делают. Три выстрела, два прямо в отверстие рта. Теневик резко подпрыгнул и, упав на спину, засучил в агонии лапами. Прямо как настоящий паук, что бы там ни говорили. Недаром я привык доверять ощущениям. Жутко зачесалась шея, видимо, нервная. Я начал крутить головой, пытаясь почесаться об плотный воротник броника. Позади раздался визг тормозов и ругань бойцов второго десятка. Они ехали за нами. Застрекотал длинной очередью автомат Тихомира. Парень в считанные секунды спустил весь магазин. Со страху, видимо. Короткими бей, дебил. Рявкнул со своего места сокол. Федя, помоги. приказал десятник. Я повернулся, зацепив взглядом остатки нашей опорной заставы. На внедорожник сослуживцев, едущий за нами, накинулись еще два теневика. Выстрел, выстрел, один из пауков падает, суча лапками. Выстрел, второй отскакивает, когда пуля попадает ему в глаз. Но этим, к сожалению, теневика не убить, и даже не ослепить. Глаз-то у него 15 штук. Тихомир трясущимися руками заменил магазины, переключив режим стрельбы, начал бить в последнего паука короткими. Бойцы второго десятка тоже опомнились. Принялись поливать тварюгу сталью и свинцом. Наш автомобиль проскочил мимо россыпи камней и, набирая скорость, понесся в объезд крупной воронки. Второй внедорожник поравнялся с камнями. Огромная тварь, похожая на жабу, выскочила из-за них и обрушилась на машину. Откуда взялась? Как спряталась? Почему не напала на нас? Вопросы без ответов. Отродья тьмы имеют свою логику действий. Из каждой бородавки отвратительного существа лились тонкие струйки кислоты. Щелкнув переключателем стрельбы, я всадил две короткие очереди в пузо жабы, и та даже задергалась, но было поздно. Внедорожник сослуживцев опрокинулся под весом громадной твари. Люди полетели на землю, а к ним тут же кинулись вольфы, которых буквально только что отогнал от нас Егор. Срань! Выругался сокол. Я успел выдать еще две очереди, пытаясь остановить вольфов, но куда там. Крики людей стихли почти мгновенно. На каждого пришлось по 2-3 отродья тьмы. А вольф, к слову, одним ударом челюсти перебивает шею. Не спасает даже воротник броника. Вот и моя шея, кстати, снова зачесалась. Упокой Господь их души, прошептал десятник. Молодые, внимательно. Не дай бог, дал. Ну или попустил. Я не сильно разбирался во всей этой религиозной тематике. Зверюга была тут давно. Она пропустила конвой, видимо, побоявшись лезть на два ствола пусть и мелкого, но весомого калибра. Она не напала на нас со стороны десятника, или с моей, или со стороны Егора. Она будто знала слабое место нашего маленького коллектива. Пользуясь своим умением, скрылась с глаз долой, чтобы появиться будто из воздуха прямо позади внедорожника, и сразу броситься в атаку. Ну и да, между прочим, вот эта зверюга в справочнике имелась. Жаль, мало кто из срочников воев дочитывает до последних страниц. Ее прозвали жнецом. Две передних лапы кончались огромными костяными косами, и они не уступали стальным по остроте и прочности. А продолговатое тело переходило в две сильных ноги и длинный хвост с ядовитым шипом на конце. Жнец, тварь такая, мог бежать с крейсерской скоростью километров 60 в час, может и не быстрее Крокуса, но нам бы сейчас с головой хватило. А в рывке он и вовсе был рекордсменом. Официально зарегистрированный максимум – 202 км в час. Увидев его всего в 5 метрах от себя, Тихомир застыл соляным столбом. Руки у нашего трусишки мелко дрожали, а ствол гулял так, что, в общем, ни о какой прицельной стрельбе и речи не шло. И попытайся он стрелять короткими очередями, мы бы так и не узнали, что нас убило. Но, перетрусив, Тихомир переключил на длинную очередь и нашел в себе силы нажать на спусковой крючок. Его автомат загрохотал, отправляя в белый свет, как в копеечку, остаток магазина. И тем самым он заставил нас обратить внимание назад. Жнец, прик, десятник попытался предупредить, спасти, но не смог. Темное отродье двигалось с такой скоростью, что даже договорить Степан Порфирьевич не успел, как одна коса жнеца пробила Тихомира от макушки до паха.